Надо отметить, утро следующего дня тоже было испорчено. И испортил его всего лишь один телефонный звонок. Вчера мы с моими банщицами весь вечер уныло просидели на кухне, нехотя попивая чай и ковыряясь ложками в торте. Ирина предложила заменить чай на что-то более интересное, крепкое и веселящее. Эту идею поддержала только Маша. Я не хотела употреблять алкоголь в силу того, что на следующее утро мне, скорее всего, придется садиться за руль, а также не хотелось начинать свой день с хмельной разбитой головой. Ленка, походу, решила поддержать свою подругу, то бишь меня, сославшись на повышенное давление после принятия банных процедур. Тоже мне банщица. Пару раз хлестанула себя веником и с визгом сбежала в предбанник, где все время и проторчала, попивая чай. Поэтому уж кто-кто, а я не поверила ни в какое повышенное давление. Настоящая подруга. Да, после той неприятной находки, что была обнаружена на двери, наше веселое расслабленное настроение как рукой сняло. Для меня подобная ситуация не впервой, поэтому я тут же взяла ситуацию под контроль, не выдавая даже намека на панику. Как оказалось, Ирина никогда не запирала входную дверь, когда они парились в бане. А зачем? Ограда вокруг дома внушительная, да и в поселке все всегда было тихо и гладко, при этом почти все друг друга знают. Однако тому, кто оставил на двери свое неприятное послание, не была помехой ограда вокруг дома, ибо дверь во двор и ворота были закрыты. А для полного прояснения ситуации и убеждения того, что в доме нет никого постороннего, я попросила подружек остаться на улице, а сама проникла в дом, прислушиваясь, принюхиваясь и контролируя каждый свой шаг, готовая к самым любым неожиданностям, я быстро исследовала все комнаты в доме. И когда убедилась, что в нем никого нет, вернулась за испуганными девчонками. А затем весь вечер меня допытывали, расспрашивали, допрашивали, до чего же я дошла в своем расследовании, что мне стали присылать такие угрожающие намекающие презенты. А то, что эта чертова кукла была предназначена именно для меня, я не сомневалась. Мое спокойствие и беспечность вызывали у них легкое недоумение, отразившееся на их лицах. Как мне было им объяснить, что для меня это просто обыденность, и такими вещами меня уже давно не напугать? В моей жизни меня не так пытались устрашать. Каким только психологическим и изощренным методом давления я не подвергалась. А тут какая-то разукрашенная кукла, похожая на Барби, с воткнутым в нее ножом. Сплошная смехота. Если наш злодей решил, что таким образом напугает меня, вызовет у меня чувство паники, после чего я брошу расследование и, сломя голову, покину поселок, то он ошибается. Он даже не представляет, кто такая Татьяна Иванова и на что она способна. А если бы знал, то он со всех ног, без оглядки, убежал бы из этого поселка и никогда бы здесь больше не появлялся. Но также эта ситуация говорит нам о том, что наш убийца прекрасно обо мне осведомлен. Возможно, я неплохо преуспела в своем расследовании, и это сподвигло его проявить подобную активность. И это говорит, что я на верном пути. А также это прямой намек на то, чтобы ты, Татьяна, была предельно внимательна и осторожна. Не зря я вчера, словно волчица, почуяла опасность и внутреннюю тревогу. Возможно, за мной и за домом уже следили и ждали подходящего момента, чтобы оставить свой одиозный презент. «Смотри, Танюша, как бы ты ни стала следующей жертвой нашего маньяка», — напомнила себе мой внутренний голосок. «Спасибо, мой дорогой, за предупреждение», — ответила я ему. А утром я еще валялась на своем разобранном кресле, растирая уши, чтобы быстрее проснуться. Из недр дома доносились слегка уловимые звуки. Эта ранняя пташка Ирина уже копошилась на кухне, изобретая для нас вкусный завтрак. Я не ошиблась, запахло чем-то сладкожареным, похожим на гренки. А потом до меня донесся запах кофе и... Неожиданно зажужжал мой мобильный, лежащий на подлокотнике кресла. Интересно, кому я понадобилась в такую рань? Звонил участковый, Иван Сергеевич Полозов. Я взяла трубку, уже внутренне ожидая услышать нечто интересное, и не ошиблась. «Слушаю», — ответила я хрипловатым голосом. «Детектив!» — Иван Сергеевич практически кричал в трубку. «Ты там спишь, что ли? Вставай быстрее, у нас новая жертва!»